Глава 13. Душа 5. Обманутая. Мы вместе выросли. Нам всегда было о чем поговорить. Она от души смеялась над моими тупыми шутками. Элси была умной девочкой. Мудрой. Особенной. Хотела, чтобы люди вокруг нее были счастливы, и делала для этого все, что могла. Но почему-то всегда так искренне удивлялась и радовалась, когда я признавался ей в любви, будто считала это чем-то невозможным. Да как же я мог не любить ее? Ее влажные после бассейна волосы пахли хлоркой. О фигуре моей девочки позавидовала бы любая модель журналов, который Бруно в детстве прятал под кроватью. С ней вечно кто-то хотел познакомиться. Но она смотрела только на меня. С самого детства. Я тогда не понимал, чем заслужил ее. И сейчас не понимаю. Я всегда был громоздким, как антиквариат. А Элси... худенькая, маленькая и до судорог красивая. Но я знал, как обращаться с ее телом, чтобы она хваталась за простыню и царапала мне спину. А ее глаза становились синими, как лев с герба Челси. Примечание. Челси. Футбольный клуб Англии. Она казалась мне невесомой, когда я поднимал ее на руки, закидывал на плечо и тащил в спальню. Когда Бэкс и Дерек ссорились, в шкафах посуда звенела от их воплей, а мы ни разу не поругались. Один-единственный раз я напился с Дереком и потерял телефон. Элси чуть с ума не сошла за ночь, думала, со мной что-то случилось. Когда же я заявился под утро с белыми гвоздиками и похмельем, она просто прижалась ко мне и заснула. А мне было так стыдно, что я поклялся себе больше такого не допускать. В ее глазах я виделся лучше, чем есть на самом деле. Она говорила, что курить вредно, и я бросил, но снова начал, когда она умерла. Мы не торопились жить, а надо было. В тот день она заснула у меня на коленях, пока я из дома доделывал отчет по новому нанотехнологичному стартапу для Templing и Blackshire Inc. Внедрение искусственного интеллекта в общественный транспорт оказалось довольно интересной штукой. Но не такой, как загорелые щечки моей девочки. По телеку шел футбол, на улице дождь. Меня и самого клонило в сон, но Дерек ждал этот отчет в офисе, а друга я подвести не мог. «Декстер, ты любишь свою работу?» — неожиданно спросила Элси, не открывая глаз. «Конечно. Что за вопрос?» Улыбнулся я и запустил пальцы в ее мягкие, золотистые волосы. «А папу?» «Элси». «Согласна. Этот вопрос еще глупее». Я отставил ноутбук и усадил Элси к себе на колени верхом, чтобы она смотрела прямо на меня. «Что тебя беспокоит, малышка?» Она поджала свои аппетитные губы и все равно отвела взгляд. Свободная футболка сползла с плеча, и я тут же накрыл его ртом, ясно дав понять, что оставлю на нежной коже засос, и взирал на нее из-под лобья. «Не знаю, как правильно сказать». С почему-то грустной улыбкой начала Элси. «Помнишь того парня с роботизированными закупщиками, который отсудил у вашей компании 5 миллионов фунтов за якобы разглашение его ноу-хау. Конечно, помню. Отец ушел с поста управляющего из-за подонка Амбиласа, который напутал с договором. Нехотя ответил я. Не самые приятные воспоминания. И мистер Темплинг стал перечислять деньги в трастовый фонд Блэкширов в качестве выплаты долга. Да, малышка, и это справедливо. А ты сам знал того парня? Амбиласа? Я поморщился. Вспоминая события двухлетней давности, отец тогда чуть не заработал инфаркт. Мы с Дереком только начинали вникать в дела Темплинг и Блэкшир Инк, изучали старые договоры, гоняя кофе в местной пекарне. Были у отцов на побегушках и понятия не имели, что творилось за дверьми переговорной. Если бы я знал его, набил бы морду. Элси нервно провела язычком по своим губам. Голубые глаза смотрели так, что у меня внутри все каменело от необходимости снять с нее одежду. «Видишь ли, Декс, я видела документы, по которым конфиденциальность была нарушена не только им, но и Дереком». Я вглядывался в ее серьезное личико и ждал, как мои любимые губы растянутся в улыбке. Но она не улыбнулась, и я не знал, как относиться к ее словам. «Это плохая шутка, но я ей этого никогда бы не сказал». «Где ты видела такие документы?» «У Дерека». Промолчал. И все еще не понимал, как к этому относиться. «Декс, пожалуйста, не смотри на меня так!» Взмолилась Элси. «Скажи, что ни он, ни ты не имеете к этому отношения, что ты не понимаешь, о чем идет речь». «Я и не понимаю. Я в глаза не видел бумаг по этому делу». «Значит, я что-то не так поняла?» «Я поговорю с Дереком. Уверен, он мне все...» «Нет!» Слишком громко для расстояния между нашими ртами вскрикнула Элси. «Забудь, забудь, забудь!» И набросилась на меня с поцелуями. Но я вот не забыл. На следующий же день, приняв из рук Дерека стакан американо, спросил о чертовщине с документами. Он был удивлен больше моего, обещал во всем разобраться и уладить это недоразумение. Но он не успел. Через неделю Элси погибла в автокатастрофе. Дерек прыгнул за ней в Темзу раньше Бекки, но позже остановки ее сердцебиения. Я мечтал отправиться следом за своей девочкой. Это было моей осознанной целью. Я вскрыл себе вены. Но Бекки слишком рано вломилась в мою ванную, и кровью я истечь не успел. Мне суждено было жить дальше. И вот, спустя 3 года, снова всплывают эти документы. В том, что они те самые, у меня даже сомнения не возникает. «Декс, кто это был? Что с лицом?» Без особого интереса спрашивает Рен, собираясь хлебнуть пиво. «Не пей!» Рявкую я, и весь Жардин настороженно косится на меня. Рен демонстрирует мне средний палец и снова тянется своим ртом, экскаватором, к пинте светлого, но Лотти его тормозит. «Тут все уже выпили, кроме тебя», — угадывает она. «Вот именно. Нужно срочно ехать в деревню к Бекке», — объявляю я, выползая из-за барной стойки. Бруно, который только раскошелился на 5 коктейлей для дам за столиком у окна, давится джином с тоником. Он снова запил после приступа ПТСР у Лотти. Тренер его убьет, если узнает. «На! Бегу, волосы назад!» — хмыкает Рен. «Хватит! Это касается Элси!» — рявкаю я. «Господи, «Значит, Бекин нашла их?» — шепчет Лотти, зажимая рот руками. «Документы. Рен, вставай, нам нужно немедленно выезжать». «Какого черта тут творится? Ло, это шутка такая!» — все еще отмахивается Рен. «Бекки нашла в Джинбери документы, которые я передала старой женщине после гибели Элси. Мне нельзя было, но я подсмотрела». Лотти косится на меня, на что я могу только обреченно кивнуть. «Их содержание довольно неоднозначно. Можно предположить, что у Дерека был мотив». Скороговоркой выстреливает она и жалобно хлопает своими длиннющими ресницами. Бруно в последний раз глядит на дам за столиком, угощающихся за его счет. Потом опрокидывает в себя остатки джина и встает. «Поехали! Давайте разберемся с этим дерьмом раз и навсегда!» Мы выходим из жардин, когда часы показывают полночь. Я пишу Дереку, что завтра не выйду, а Рен на ходу отпрашивается со смены и одновременно бухтит на меня, потому что я не могу вспомнить, где оставил машину. «Нет, дорогая, ты с нами не поедешь!» Рука Рена преграждает Лотти доступ к заднему сиденью. «Еще чего?» Бесстрашно фыркает Лотти и под уничтожающим взглядом Рена ныряет в салон. 200 миль кажутся секундой и вечностью одновременно. Бруно вовсю храпит на переднем сиденье, уперевшись коленями в бортовую панель. Рен курит в приоткрытое окно сигарету за сигаретой, управляя моей тачкой, будто своей. Холодная ручка Лотти в какой-то момент ложится на мою, и я нервно вздрагиваю. Не заметил, что все это время растирал свой шрам на запястье. «Мы во всем разберемся, Декс. Все будет хорошо». Но я-то знал, каким бы ни был исход, моя вина будет слишком тяжелой. Я уже чувствовал ее вес. В 5 утра, когда мы таки добираемся до Джинбери, Бекки встречает нас во дворе под яблоней, босая, зареванная и лохматая. Вейлон, судя по всему, уже не слабо выхватил от моей сестры. Его уставшая физиономия с грустью, почти сочувствием, наблюдает за суетой Бекки. Когда он просит ее обуться, ему в голову тут же прилетает тапок. «Молчать! Ты все знал и молчал! Вот и сейчас помолчи!» — орет уже охрипшая Бекки. «Она думает, это я спрятал документы. Но я их в глаза не видел до сегодняшней ночи», — быстро объясняет Вэй, уворачиваясь от второго тапка. «Бекки, это была я!» Нерешительно объявляет Лотти, выстреливает короткое объяснение и ныряет за спину Рена как раз в тот момент, когда ему в грудь врезается резиновый сапог. Смачно ругнувшись, Рен начинает движение в направлении моей взбешенной сестры под градом калош, шапок и корзин, настигает, сгребает в охапку и затаскивает в дом. Мы вваливаемся следом. «Вот!» Поостыв, Бекки бросает мне кожаную папку. «Пожалуйста, Декс, разберись с этим». Под дурацкое хрюканье Бруно я врезаюсь лбом в потолочную балку, устраиваюсь за кухонным столом, цепляю на нос очки и открываю злосчастную папку. Остальные рассаживаются вокруг, как на чертовом собрании акционеров. В компании Темплинг и Блэкшир Инк до той роковой ошибки действовал следующий порядок работы с клиентами. Существовало 2 типа договоров — конфиденциального и открытого исполнения. В первом случае договор регистрировался только во внутренней системе компании, во втором — на официальном сайте с публичным доступом. Открытое исполнение подразумевало публикацию подробного отчета по каждому этапу реализации проекта, опрос общественного мнения и привлечение акционеров на более поздних этапах. Нетрудно догадаться, к какому типу относился договор, стоивший место нашему с Бекки отцу. Спустя 5 лет он оказывается у меня в руках. И пометки «конфиденциально» на нем нет. Зато есть размашистая подпись Амбиласа и штамп зарегистрирована с пометкой «Д. Блэкшир-младший». «Какого вырывается у меня?» «Это же ошибка, да?» Дерек не мог намеренно выложить в общий доступ контракт на 2,5 миллиона фунтов. Бормочет Лотти, заглядывая мне через плечо. «Мне он сказал, что знать не знает об этой сделке». Тихо отвечаю я. «Мой лучший друг не мог обмануть». Отложив договор, перехожу к следующему документу. «Что это за циферки, вырви глаз? Какой дурацкий шрифт!» Комментирует мне в ухо Бруно. «Дебил!» В другое ухо вторит Рен. «Это выписка со счета!» «Это распечатка ежемесячных поступлений в трастовый фонд Дерека Блэкшира. Младшего!» Цежу сквозь зубы я. «Кажется, начинаю догонять. Мой лучший друг вполне мог обмануть. Каждая выплата от 500 до нескольких тысяч фунтов пронумерована, и всего их 8. Наш с Бекки отец каждый месяц переводит Дереку 1000 фунтов. Такая выплата здесь одна, под номером 3. «Что за нумерация?» — шепотом спрашивает Бекки. «Что все это значит?» В папке лежит еще одна распечатка. Список из 8 имен. Сначала я решаю, что это список жертв, но нет. Под цифрой 3 значится «Патрик Амбилас» и в скобках сумма 400 фунтов. Это список ублюдков, которые путают в компаниях документы и подставляют партнеров папаши Дерека. И плата за их молчание, ну или доход. Сухо отвечаю я. У меня пока нет эмоций. Ни единой. Я просто не знаю, как относиться к этому дерьму. Ведь мой лучший друг меня обманул. Карла Гринди. 300 фунтов. Пальцем проводит Лотти по имени с цифрой 2. Мэри Траут. «О, боже!» — удивленно читает Бекки имя под номером 5. 200 фунтов. «А это случайно не...» — подает голос Бруно. «Да, его жена», — тихо отвечает Бекки. И трудно описать выражение ее лица в этот момент. «Я думала, он познакомился с Мэри случайно. Что он ушел от меня, потому что ему было больно вспоминать о гибели Элси». «Да уймешься ты или нет, Бекси!» Не выдержав, рявкает Рен. «Этот сукин сын убил ее за эти документы!» «Нет, это не он», — отвечаю я, чуя, как горло пересыхает. «Все было не так. Элси каким-то образом выкрала документы у Дерека, решила посоветоваться со мной, но я, слепая простота, ответил, что Дерек не мог подставить нашего отца. Она просила ничего не выяснять, но я не послушал. Так, Дерек узнал, что документы оказались у Элси. Возможно, он пробовал шантажировать ее, но ничего не вышло. И через неделю он нанял Феликса Бейли, чтобы тот избавился от Элси. Если бы я не рассказал Дереку о ее подозрениях, сейчас она была бы жива. Так что, фактически, это я ее убил. Я во всем этом виноват. Я, черт возьми! Судорожно хлопаю себя по карманам есть сигареты. Только Рен чиркает зажигалкой, как грохот кулаков обрушивается на входную дверь коттеджа. Удивленно глянув на всех нас, Бруно идет открывать. В прихожей слышится короткое препирательство, после которого в кухню врывается та самая картавая блондинка, о которой бесперебойно фантазировал Бруно. Лотти в спешке сгребает со стола документы. «Вэй! Вэй, ты обещал! Обещал уберечь его!» Кричит девчонка, вся красная то ли от гнева, то ли от слез. «Дори, что? Он здесь! Дерек здесь! Я только что видела его! Он приехал за Госом! Он все узнал! С ним была Бекки!» Я дергаюсь то в одну сторону, то в другую. Моей сестры нигде нет. Когда она успела улизнуть? Блондинка заходит со судорожным, удушливым плачем. Кажется, она с ума сошла. Вэй подлетает к ней и со всей силы встряхивает за плечи, пытаясь выбить из нее ответ. «Куда он забрал ее?» — орет он. «Соберись, Дори!» Я в жизни не слышал, чтобы Вэй разговаривал громче Буразубки, а сейчас от его вопли у меня буквально уши закладывает. Спустя несколько минут безуспешных попыток преодолеть начавшуюся истерику, блондинка выдает: «К воде!» «Дерек вел ее к воде!» «Она хочет убить его, Вейлан!»